Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня у нас среда, 8 мая. В Москве 8 часов вечера. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравия желаю вам. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. И тема сегодняшней передачи – война – это часть нашей жизни. Это уже будет шестая по счету передача по этой теме. И мы продолжим тему партизанского движения. Прокомментируйте, пожалуйста, Сергей. Сегодня мы заканчиваем тему исторических обзоров партизанского движения войны 1941-1945 года. Заканчивать эту историческую обзор этой тематики и к более потом детальным переходам, ну, более таким, как бы скажем, даже не только что детальным, а уже таким более современным, мы начнем с другой передачи. Вот. В этой передаче сегодня мы закончим исторические обзоры вот, того, что проводилось в годы Великой Отечественной войны, закончим тремя документами. То есть никакой совершенно отсебятины мы сегодня не цитируем вообще. То есть я сегодня ничего абсолютно не буду цитировать того, что касается своего личного мнения, своего подхода. Три официальных документа. То есть три документа, которые мы не будем комментировать даже близко. Каждый человек в состоянии будет сам все это дело послушать и сделать соответствующие выводы. Первый документ называется, потому что полностью мы его не сможем процитировать ввиду его достаточно большой объемности. Называется часть, которая, ну такая цитата такая достаточно мощная будет, из письма представителя Центрального комитета большевиков Украины Сыра Молотного, члену Политбюро ЦК Центрального комитета, соответственно, Коммунистической партии большевиков Украины, Корнейцу и начальнику управления штаба партизанского движения товарищу Строкачу о результатах сталинского рейда Сумского партизанского соединения 10 января 1943 года. Очень много отрядов, с которыми мы установили связь. Это белорусские партизаны, причем многочисленные, имеющие в своем составе по нескольку тысяч человек. К таким отрядам относятся отряды Капусты, Комара, Куликовского, Кравченко, Болотина и других, действующих в Пинской области. Об этих отрядах следует отдельно сказать. Все эти отряды – пассивно действующая толпа. Вооруженные плохо, боеприпасов по 10-15 патронов. Противника боятся. Он их, в свою очередь, тоже не беспокоит. Живут эти отряды за счет местного населения. Живут в лесах, землянках. Никого к себе не подпускают из населения, из боязни обнаружить себя. Население ропщет на эти отряды, так как они съедают у населения все лучшее. Отбирают одежду и обувь. Пользы от этих отрядов ни на грош. Может, товарищ Пономаренко льстит себе надеждой на их предстоящую такую-то роль и льстит себя цифрой отрядов Белоруссии. Но мы встречались с десятками отрядов многочисленных Белоруссии, откровенно скажу, не имели ни одного боеспособного из этого отряда, с которым можно было определить термином «ненародные иждивенцы». В интересах дела также считаю необходимым поговорить или с товарищем Пономаренко, или в Центральном комитете большевиков об активизации действий этих отрядов. Вероятно, эти отряды занимаются только очковтирательством. Это возможно потому, что у них на счету значится сотни эшелонов, идущих под откос. Но наши разведчики и мы нигде не встретили никаких остатков и следов этих эшелонов. Нельзя держать в тылу такую силу людей, не обеспеченных боеприпасами и взрывчаткой. Соответственно, подписан документ Сыромолотным 10 января 1943 года. Дальше на документе стоит подпись верно начальник общего и секретного отделения управления штаба партизанского движения лейтенант госбезопасности Сойфер, а документ вот, настоящий хранится в Центральном государственном архиве Украины, фонд 62, опись 1, дело 39, листы 12, 13 и 14. Если кому-то это будет интересно, изучить этот документ полностью. Следующий документ, который мы зачитаем сегодня в передаче, я от которой его зачитаю, также без всяких комментариев, вот именно в закруглении и завершении темы исторического обзора партизанского движения войны 1941-45 годов, называется «Обращение воинов, бойцов Украинской повстанческой армии к бойцам и командирам Красной армии». Документ датирован январем 1944 года. Сталин и Гитлер – виновники всех бедствий украинского, белорусского и русских народов, а также других народов СССР. Сталин годами готовился к войне, наращивал военные, на военные цели и практически обирал последнюю рубашку с рабочего и крестьянина. И что же? Немецкая свинья, однако, далеко залезла в неприступный советский огород. В наиболее напряженное время кремлевские крысы удрали в Самару, а немецкие изверги начали грабить Украину. И начали уничтожать население, а также грабить нашу страну. Украинский народ был одинок в борьбе с оккупантами. На борьбу с Гитлером поднялись отряды украинских повстанцев. Тысячи гитлерцев пали от повстанческих пуль. Борьба была жестокая. Посмотрите на наши села. В них еще догорают избы и церкви. Посмотрите на кладбище. Там выросло много свежих могил. Это гитлеровцы мстили крестьянам за украинскую повстанческую борьбу. Украинский народ истекал кровью в борьбе с гитлеровцами, а посланцы Сталина, банды красных парашютистов, так же, как и немцы, грабили Украину, убивали украинских рабочих, крестьян и интеллигенцию. Вот только некоторые факты геройства доблестных парашютистов, передовых отрядов советской власти в Украине. Красные парашютисты летом и осенью 1943 года, в начале 1944-го ограбили украинские села. Двоеточие. Смотричевку, Рудно, Тынно, Калинка, Коробчеевку, Смотричинского района, Камень-Подольской области, села Алеевского района, Житомирской области, села Иванковцы, Борщевку, Становского района, Каменец-Подольской области, село Марьяновку, Добровицкого района, села Рудники, Черыш, Цуманского района, село Альмана, Колковского района. Взяли 200 овец, 87 коров, 40 свиней, 10 пар лошадей, 10 повозок. Красные парашютисты сожгли украинские села. Двоеточие. Кривица, Луница, Стариновского района, село Скрегетовку, Луцкой области, село Мокрое, Дубенского района, село Кобыльну, Межрицкого района, село Пиевское, Плинского района, село Старая Рафаловка, Бабку, Воронье, Ровенской области. Красные парашютисты убили 8 крестьян в селе Майдановка Степановского района, убили 6 крестьян в селе Подгорное, 9 крестьян в селе Батьковцы, 2 крестьян в селе Будираж, 3 крестьяна в селе Мостах Мазачинского района. В селе Ступно Мазачинского района зверски уничтожили всех дежурных, которые предупреждали село от гитлерских варваров. Убили 6 крестьян в селе Красногоруха Сарнейского района, убили крестьянку в селе Иванковцах Каменец-Подольской области, убили 20 крестьян и сожгли село Боровое Сарнейского района, убили 60 крестьян в селе Старая Рафаловка Ровенской области, убили 60 крестьян в селе Радска Демидовского района Ровенской области, убили 180 крестьян, сожгли 100 изб и угнали 600 голов скота в селе Карпиловка Сараневского района. Подобных убийств и грабежей, совершенных красными парашютистами, вы встретите сотни и тысячи на Украине, Белоруссии и на территории России, бывшей временно под немецкой оккупацией. Эти зверства красных парашютистов еще раз подтверждают, что гитлеровские и сталинские палачи одинаково уничтожают украинские и другие народы, одинаково стремятся грабить их земли. Украина вместе со всеми покоренными народами Советского Союза будет продолжать борьбу против гитлерско-сталинского империализма. Смерть Сталину и Гитлеру, долой империалистическую войну, долой гитлерско-большевистский разбой и грабеж. Да здравствует мир и дружба народов. Да здравствует самостоятельное государство всех народов. Январь 1944 года. Украинские повстанцы. И вот последний документ, который мы точно так же завершаем этим документом, вот серию исторических обзоров по поводу партизанского движения. Скорее всего, это был ответ украинской повстанческой армии на те факты, которые, безусловно, в Москве знали. Вот. И единственное, я буду себя стараться держать под конец этого документа, не смеяться, потому что не смеяться вообще достаточно тяжело, но это скорее будет не какой-то там смех, издевательство там или еще чего-то, но вообще очень тяжело вообще читать подобного рода документы, потому что ну, они достаточно характерны, и подобные методы, приемы и способы, они совершенно не изменились. Об укреплении советской власти на Украине, постановление Совнаркома СССР и Центрального комитета ВКПБ. Совнарком Союза СССР и Центральный комитет ВКПБ констатируют. Значительная часть украинского населения ошибочно считает, что большевики не освободили Украину от немцев, а оккупировали ее с целью эксплуатации богатств Украины и уничтожения украинского народа. Часть украинского населения выражает того рода мысли, что Украина, дескать, не хочет быть зависима от политики большевистского Кремля. Так называемая украинская повстанческая армия систематически уничтожает на Украине выдающихся большевиков и лучших сынов компартии-работников НКВД. УПА не дает возможности нормально работать советским органам на Украине, в особенности тормозит выпечку хлеба, вывозку угля и металла, которые так необходимы Советскому Союзу. УПА таким образом стремится оторвать Украину от СССР, наивно утверждая, что украинский народ может защитить, зажить счастливо и зажиточно только в самостоятельной Украине. Вражеская работа украинской повстанческой армии не осталась без влияния и на других народов СССР. Следы контрреволюционной сепаратистической деятельности видны на Белоруссии, на Дону, а также среди татар и народов Кавказа. Вражеские элементы кое-где свили себе гнезда и во фронтовых частях Красной Армии в виде подпольных, так называемых, национально-освободительных организаций. Выходя из этого, Совнарком СССР и Центральный комитет ВКПБ постановляют разъяснять и доказывать украинскому населению контрреволюционную сущность работы УПА и правильность политики Компартии и советского правительства на Украине. Отвести 5000 квадратных километров северной Якутии для строительства специальной Сибири номер 2. Отпустить 275 миллионов рублей для постройки 300 исправительно-трудовых лагерей в первой очереди, куда засылать все враждебные и ненадежные элементы с Украины для перевоспитания. Решительно покончить с вражескими разговорами о якобы и нереальности планов хлебопоставок по Украине и стремлении свести план хлебопоставки на 1944 год до 6 миллионов пудов вместо правительственного плана 12 миллиардов пудов хлеба. И последнее, для укрепления партийного руководства, послать на Украину таких испытанных в боях товарищей, двоеточие, Палачева Тимофея Лукича, Хайкина Абрама Моисеевича, Иудова Селифана Елифановича и Зайкина Давида Лазаревича. Председатель Совнаркома СССР, секретарь Центрального комитета ВКПБ, маршал Советского Союза, Сталин, Москва, Кремль, 20 августа 1944 года. Здесь мы сегодня заключительные части по поводу партизанского движения. Ни к чему, никакой вообще ни резонщины, как там нас некоторые обвиняют, никакой вообще отсебятины ничего не сделали. Все три документа есть в свободном доступе в интернете. Любой желающий их может найти, самостоятельно прочитать и, соответственно, сделать самостоятельные выводы. Особенно по поводу последних проверенных и испытанных в боях товарищей. Если там еще у кого-то какие-то сомнения есть, то пусть сомневаются далее. Для нас этих сомнений уже никаких не существует. Вот, собственно, и вся такая сегодня такая часть, можно сказать, заключительная. Ну, хотя еще не совсем. Вот здесь вот тут такое еще маленькое такое замечание по поводу того, что творилось в 41-44 годов тоже, только цифры. Ничего другого совершенно. Вот на очень интересные вещи получается. Вот в 1919 году на самом пике междоусобицы в России белые генералы смогли поставить под ружье всего 360 тысяч русских человек. Это всего. То есть на период в 1919 год всего в белой армии, всего максимально с 17 года по 19-й смогли набрать 360 тысяч человек. Это исторический факт, мимо которого пройти невозможно. И вот теперь другой факт. Через год после нападения Германии на СССР на стороне немцев воевало более 1 миллиона 200 тысяч русских людей. Тоже весьма очень такая вот поразительная вещь. Еще 7 миллион 200 тысяч предателей, что ли? Очень удивительно. Вот, собственно, и вся наша передача. Спасибо вам, Сергей, за очень познавательную передачу. И у нас есть вопрос от Александра. Он спрашивает: здравствуйте, Сергей. Недавно слышал информацию о том, что наша армия составляет 665 тысяч человек, а в случае боевых действий может быть задействовано 100 тысяч. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Александр. Ну, ответить вам на ваш вопрос не составляет большого труда. Вот, во-первых, лично вам необходимо определиться, что вы имеете и определяете по терминам «наша армия». Вот. Если вы считаете, не знаю, я не постесняюсь этого слова, армию коллаборационистов, которая составляет 665 тысяч человек, то она вовсе не наша. Вот. Армия оккупационного режима, вот, может быть, и составляет 665 тысяч человек. Хотя лично я, например, в эти цифры не верю. Ну, дай бог, там 500 тысяч человек наберется. Вот. И то, наверное, с трудом, с большим. По очень простой причине. Потому что эта организация сама себя сокращала. Никто ее не сокращал вообще абсолютно. Никто ее, ни немец сюда не приходил. Его выгнали, как вы знаете, в 45-м году. Вот сегодня 8 мая, например, сегодня весь мир празднует нормальный. В Европе вообще люди празднуют вот конец великой, ну и к одной из частей Второй мировой войны. А в Советском Союзе его традиционно празднуют 9 мая. Вот, по очень простой причине. Потому что 8 мая был подписан пакт о капитуляции, но при этом при всем группировка курляндская, находясь в Прибалтике, она совершенно его проигнорировала и билась с советскими ордами аж до 9 мая, до 14.00. Поэтому пакт о капитуляции был подписан дважды. Первый раз 8 мая, второй раз 9 мая. И в этом последнем специальное обращение делалось Кетеля именно курляндской группировки. Вот. То, что... Ник, вот то, что вот я вам до этого говорил, Александр, о том, что никто сюда в 45-го года не приходил. Но этот разве кто-то приходил сюда? В 91-м году, насколько мне память не изменяет, никакие американцы нигде не высаживались. Вот. Немцы тоже нигде с флангов не заходили. Вот. Никакие тут какие-то там прочие подразделения «Русланд», там, или там, не знаю, русской освободительной армии. Вот. Тоже что-то мы не слышали об этом. Вот. Та непонятной армии, которая называла себя советской, она сама себя начала сокращать. Хотя могла этого не делать, если бы она вспоминала слова своей присяги, которые она давала, кому она прежде всего. Потому что слова присяги были просто замечательные вообще. Если, например, в русской императорской армии каждый боец присягал прежде всего на верность царю, то, например, в СССР присягали на верность народу. Вот, можете точно так же взять, там, почитать. Вы там нигде не найдете слов там, по поводу того, что там партии и правительство, там, еще чего-нибудь. Там только в одном моменте, что я всегда по приказу моей родины, партии и правительства готов встать на защиту своего собственного отечества. Ну и что же не встали тогда? Ну, а не встали, значит, проиграли. Вот. Поэтому то, что происходило в дальнейшем, сокращение, вот, они уже происходили по накатанному, то есть прекрасно знали о том, что никто из военных ничего не возмутится, не встанет и не скажет о том, что он с этим делом не согласен. Находились несогласные, да, там в количестве несколько десятков человек в чинах до подполковника включительно. Но на что эти неорганизованные люди, они могли воздействовать? Ну вот, например, в 1998 году вот из, например, танкового подразделения, которое находилось в Мулинском в Мулинском гарнизоне, майор, заместитель командира танкового батальона по вооружению выгнал Т-80 в город Дзержинск и поставил его перед зданием администрации. Выставил из люка плакат, в котором написал, что я не согласен с тем, что мне не выплачивается зарплата в течение последних 8 месяцев. Или вы мне выплачиваете зарплату, или я захвачиваю власть. Все. Человек был, но никаких политических, каких-то там других каких-то речей человек не призывал. То есть у него было чисто эмоциональное выступление, в котором человек просто требовал того, чтобы ему заплатили его заработную плату за 8 месяцев. Почитайте «Александр» газеты 1998 года, типа «Красная звезда», вот, начиная с июня месяца 1998 года. Вот, вы встретите не только фамилию этого, в принципе, нормального офицера, как его «Красная звезда» окрестила, вот, ненормального человека, который там еще что-то делает в наших там непонятных армиях. На сегодняшний день даже уже никто и не знает, там, куда этот человек делся, где он там дальше свою службу продолжал, там, или тому. Вообще, по крайней мере, где он находится. Вот. Эта организация под названием, которой вы даете термин «наша армия», она составляет на сегодняшний день не более 500 тысяч человек. Она, во-первых, слабо вооружена, потому что вооружена она откровенным старьем. Основной, например, боевой танк, как я уже неоднократно в передачах подчеркивал, называется вовсе не Т-90 и даже не Т-80 и совсем не Т-72. Если вы посмотрите кадры документальной хроники боевых действий во время Второй чеченской кампании, а также августа 2008 года, то вы совершенно спокойно можете увидеть о том, что основной боевой танк в россиянской «нашей» в кавычках армии составляет Т-62, который выпускался до 1983 года. Все, точнее, даже не 83-го, а там 77-го. Это вот, собственно говоря, вот является основным боевым танком. Наша, в кавычках, армия, как вы говорите, Александр, вооружена автоматом, который, по сути, является модернизированной версией германского автомата 1944 года, «Штурмгевер», который назывался. Хотя и в Советском Союзе, и в «Россияне» предлагали более достойные образцы, особенно в Советском Союзе, стрелкового оружия, которые не только и не копировали немецкий аналог и немецкий образец, но которые превосходили и не только по характеристикам автомат Калашникова, но и превосходили многие другие мировые образцы стрелкового оружия. Вот, от этого отказывалось и советское руководство, отказывался и генералитет, потому что все это дело не требовалось. Вот, то есть никто, из, прежде всего из руководства, из генералитета, никогда не считал, как вы пишете, армию нашей армией. Она была всегда ихней армией, никакой другой она никогда не рассматривалась и не считалась. Наша армия, в кавычках, вот, на сегодняшний день имеет меньше боевых самолетов, чем, например, это имеет такая страна, как, например, такая есть в Африке, Центральная Африканская Республика. Вот если вы, Александр, наберете в Википедии и посмотрите Центральную Африканскую Республику, вот, с количеством у них боевых самолетов, то вы можете несколько при подсчетах несколько ужаснуться, потому что в Центральной Африканской Республике боевых самолетов и вертолетов в том числе окажется в несколько раз больше, чем их имеется на вооружении в российской армии. Вот. В Центральной Африканской Республике, например, не принято неисправную технику с ресурсом в 3 часа вот, полета считать и записывать в боевую авиацию. Вот. А в россияне, например, для того, чтобы увеличить количество действующего авиапарка, для генералов совершенно никакого ни занозы, ни зазорности и ни совестности как-то не попахивает о том, чтобы написать о том, что самолет, например, Су-24, вот, является, например, с 3 часами полета является самолетом боеготовым. Вот. В нашей армии, в кавычках, вот, на сегодняшний день нет ни единого средства вообще, никакого вообще современного связи, средства связи и управления. Есть просто редкостное копирование иностранных образцов с завышенными характеристиками, которые на самом деле фактически не соответствуют. Это вообще вся соответствующая проблематика россиянской армии. А вторую часть вашего вопроса о том, что вы спрашиваете, что может произойти во время боевых действий и будет задействовано 100 тысяч человек, вот, то можно ответить очень просто. Поскольку наследницей боевых традиций россиянской армии является наследницей советской армии, то, например, у советской армии было два. У советской армии было, например, два таких события, когда эта армия, в кавычках, народная армия, она тоже себя народная армия считала. Народ и армия вот, нераздельны, но оказались разделенными почему-то. Вот. В 41-м году разбежалась, вот, и почему-то в большинстве своем вот, с одной частью оказалась на стороне немцев, с другой стороне оказалась в концентрационных лагерях. А точно так же позорно разбежалась в 1991 году. Так что по поводу того, что там произойдет в случае нападения противника, можно ответить очень легко и просто. Не произойдет ничего. Потому что эта армия не способна будет ничего сделать. Зато способны будут тысячи генералов, которые есть и которые окормляют эту армию своим постоянным присутствием, о том, что нужно делать, а что не нужно делать. Поэтому вы не испытывайте никаких иллюзий вот, по поводу того, что вы называете нашей армией. Вот. Наша армия, которая без кавычек, вот, она не привыкла нигде разбегаться, вот, и заканчивать ваш ответ, который, свой ответ, который вы спрашиваете по поводу того, что вот армии и всего остального, это я вам настоятельно рекомендую прочитать Карла фон Флаузица, произведение его «Принципы ведения войны», одно из предложений которого гласит о том, что народ, который прекращает кормить свою армию, он начинает кормить армию противника. Вот вы, пожалуйста, Александр, задумайтесь над этими словами. И на сегодняшний день понимаете их уже не в переносном смысле, а буквально. Потому что то, что на сегодняшний день происходит, это уже не является вашей армией. Если бы она была вашей армией, она бы в клоунаде, которая продолжается на сегодняшний день, не принимала участия. Ну вот, а уже бы начала бы что-нибудь делать. Вот будет такой наш ответ. Спасибо, Сергей, за ответ. И будем заканчивать нашу передачу. Вопросов больше на сегодня нет. И хочу сказать, завтра будет повтор передачи в 12:00. Всем рекомендую слушать, кто сегодня не смог послушать. И тогда, Сергей, с Богом, до связи. До свидания, честь имею, до связи.